Уважаемые радиослушатели, сегодня мы снова продолжаем изучение глубокой пророческой книги Захарии. Раньше уже было сказано нами, что посланные Богом этому пророку видения, 1 глава, 7 стих по 6 главу, 8 стих, имеют связь с положением иудеев в Иерусалиме и вообще в стране после возвращения первой группы пленников из Вавилона. А также эта связь распространяется и на будущее Израиля, на события, которые совершаются в конце века. А теперь мы приступаем к рассмотрению событий исторического характера и их символов, о чем читаем в Захарии 6 главе с 9 стиха по 15. «И было слово Господне ко мне: возьми у пришельцев из плена серебро и золото, и сделай венцы, и возложи на голову Иисуса, сына Иосидекова, и Иерея Великого». Мастера золотых дел, вернувшиеся из Вавилона, исполнили это повеление. Венцы были возложены на голову Иисуса. Имя это означает «Господь спасает». После этого пророк Захария по повелению Божию сказал этому первосвященнику такие слова. «Так говорит Господь Саваоф. Вот муж, имя ему Отрасль. Он произрастет из своего корня и создаст храм Господен, и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем». Здесь ясное пророчество, которое Захария возвестил первосвященнику того времени в Иерусалиме, что придет он, Мессия, в котором исполнится символические пророчества венцов. Он будет священник и царь. Эти пророчества относятся ко Христу Иисусу, Господу нашему. Он Спаситель и Искупитель рода человеческого, но вместе с тем и Царь царей и Владыка, а также и Первосвященник, ходатайствующий за нас и теперь пред Отцом Своим на небесах. Все эти чудные фазы Его служения совершатся, когда Он вскоре явится в славе Своей великой, принять царство на земле. Прообраз «отрасль» принадлежит не только пророку Захарии. Это слово употреблено пророком Исаией. И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ведь произрастет от корня его. 11 глава, 1 стих. И еще в 4 главе, 2 стихе. «В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести». Связь с другими местами Священного Писания убедительно говорит, что здесь речь идет о грядущем Мессии, Господе Иисусе Христе. Пророк Иеремия прибавляет, говоря: «Восставлю Давиду отрасль праведную». 23 глава, 5 стих. Венцы эти возлагались в храме и оставались там воспоминания Господне. Это пророчество, хотя и относилось к временам грядущим, но оно также побуждало в народе ревность и любовь в деле восстановления храма в Иерусалиме в то трудное время. Слушайте слова пророка. «И издали придут и примут участие в построении храма Господня. И это будет, если вы будете усердно слушаться гласа Господа Бога вашего». 6 глава, 15 стих. Эти слова ободрения звучали к народу вместе с вдохновением предвозвещения пророка Агея, который пророчествовал Захарии. Агей взывал к народу: «Восходите на горе и несите оттуда деревья для строения храма, и я буду иметь к вам благоговение и прославлюсь среди вас». Агея 1 глава, 8 стих. Дальнейшие главы 7 и 8 содержат в себе третье предвозвещение Захарии в дни восстановления храма. Миновало около 2 лет между вторым и третьим пророчествами. Конечно, в это время влияние Захарии на народ не прекращалось. Восстановление храма близилось к своему завершению, и в это время возникали вопросы духовного характера, служение в храме, соблюдение дней поста и так далее. Представители Вифили пришли в Иерусалим и спрашивали: «Плакать ли мне и поститься в 5-й месяц, как я делал уже это много лет?» Захарии 7 глава 3 стих. Этот вопрос связан с нашествием Вавилона и разрушением Иерусалима и храма его. В 5-й месяц. Естественно, что это время оставалось в памяти народа как дни скорби. На этот вопрос следовало 4 ответа. «И было ко мне слово Господне Саваофа». 7 глава 4 стих, 7 глава 5 стих, 7 глава 8 стих, 8 глава 1 стих и 8 глава 18 стих. Чувствуется, что не Господь установил посты и моления. Он и спрашивает эти важные вопросы. «Скажи всему народу земли сей и священникам ее так: когда вы постились и плакали в 5-м и 7-м месяце, притом уже 70 лет, для меня ли вы постились? Для меня ли?» 7 глава 5 стих. Это были постановления человеческие. Народ был инициатором. Хотя цель являлась хорошей, но духовной ценности в этих постановлениях было мало. После этих слов Господь напоминает народу, что и прежние пророки возвещали подобное. Если бы народ внимал им, то Иерусалим не был бы разрушен. Поэтому эти посты и вопли являлись только историческим воспоминанием тяжелых событий в стране. Выслушайте дальнейшие слова Господа в отношении справедливого суда и милосердия. «И было слово Господне к Захарии. Так говорил тогда Господь Саваоф: производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждой брату своему». 7 глава 7 по 8 стих. Бог ожидал от народа богобоязненной жизни, а не формальных обрядов, постов и прочее. Без духовных ценностей, без практической, угодной Богу жизни эти посты не имели значения в очах его. Другой пророк Михей весьма сильно и много говорил по этому поводу: «О человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиромудренно ходить пред Богом твоим». Михея 6 глава 8 стих. Народ не исполнял этого, и потому снова звучали слова Господни. Но они не хотели внимать. «Отворотились от меня, и уши свои отяготили, чтобы не слышать». Захарии 7 глава 11 стих. «Поэтому гнев Божий пал на них за непослушание. Святость, справедливость Божия требовали этого. Наступило разорение Иерусалима и всей страны. Были установлены плачевные воспоминания и пост в память нашествия Вавилона и окончательного разорения Иерусалима. Но по прошествии 70 лет часть народа вернулась домой и все же не уразумела еще причины великой скорбей плена и опустошения родной земли. Грех является причиной этому. Господь напомнил им, что эти скорби не посетили бы Израиль, если бы народ был послушен ему. Поэтому и скорбные исторические события не пришлось бы вспоминать в посте и слезах. Не есть ли все это приложимо и к нашей жизни в 20 веке? Мы тоже скорбим, вспоминая разорение стран мира и нашей страны в дни разных годовщин. Возможно, что это можно было бы избежать, если бы люди были богобоязненными и послушными воле Господней, стараясь делать добро и творить милосердие. Сердце Бога преисполняется милостью к народу Его. 8 глава с 1 по 17 стих. Слушайте слова пророка к народу Израилю. «Воздревновал я, — говорит Господь, — о Сионе ревностью великою. Обращаюсь я к Сиону и буду жить в Иерусалиме». 8 глава. Господь объявляет, что Он готов явить Свою милость народу, простить его за непослушание. Какой чудный ответ Господа! Как велико Его милосердие, благодать Его! Не должны ли и мы славить и величать Его имя за благодать такую обильную и незаслуженную нами? Аминь.